Глава 27. Посещение психолога, если уж оно вошло в жизнь индивидуума, становится процессом непрерывным. Даже если этот индивидуум – древний бессмертный орел, занимающий видное место в пантеоне некоторых народов, а его изображение украшает гербы и является эмблемой BBC. Ну, хоть он давно уже считался символом, на самом деле Гарут Амар был вполне реальным бизнесменом, с вполне реальными проблемами, и, как это принято у крупных бизнесменов, регулярно наведывался к своему личному психологу. Уже 5 лет. А поскольку личным психологом бессмертного орла была теща Далгетхана Умранова, господин Гарут Амар был в курсе всего, что происходило в доме у черных нагов, и даже кое в чем принимал посильное участие. Разумеется, когда шла подготовка к свадьбе, сеансы у Софии Карловны тоже проводились, ибо да, процесс должен быть непрерывным. И тут возник довольно щекотливый момент. Все-таки 5 лет, за это время любой смертельный враг, если он регулярно появляется в доме, становится кем-то вроде члена семьи или дальнего родственника. По-хорошему, по традиции, согласно законам гостеприимства, его бы следовало пригласить. Это был рискованный шаг, но Далгетхан чтил традиции и все же передал через тещу пригласительный. «Это что?» — скривился Гарут Амар. «Мне на змеиную свадьбу идти?» «Не на змеиную свадьбу, а на семейное торжество, Гарут Кашьялович!» Строго поправила его София Карловна, одновременно разминая ему плечи. «Вспомните, о чем мы с вами говорили!» По сути, в далеком мохнатом колене все они были одной семьей и только потом разделились в процессе эволюции. «Да-да, я помню», — закатил глаза бессмертный. «Гештальты». Но в этот момент пожилая Апсара, личный психолог и по совместительству массажист, нажала на некую точку в шейном отделе позвоночника, послышался щелчок. Орел охнул и непроизвольно выгнулся, вытаращив глаза, а София Карловна сказала: «Именно! Нужно избавляться от мизогонии, одио серпентос и герпетофобии». «Нет у меня никакой фобии», — буркнул бессмертный. «Чтобы я змей боялся? Да никогда». «Вот и хорошо. Значит, отказываться от приглашения нет причин, тем более, что вы столько сделали для молодых». Вообще-то он не сделал ничего особенного, но похвалу всегда приятно слышать. «И?» — добавила София Карловна. «Там будут танцевать все апсары нашей семьи, и Маша тоже». Это был забойный аргумент, но... «Вы же понимаете, что я не могу там появиться. Это по статусу не положено». «Но вы бы хотели присутствовать?» «Ну...» Гарут Амар поморщился. «Я допускаю некий мизерный процент вероятности. Может быть». «Отлично!» Приятная пожилая дама вытерла руки, обошла его и устроилась в кресле. «Мы придумаем, как это устроить». По части придумать, устроить и вообще сделать невозможное Далгету Умранову не было равных. В павильон, который обычно занимал для сеансов психотерапии Гарут Амар, была проведена аппаратура видеосвязи, а в стену большой парадной гостиной подземного дворца черных нагов вмонтировано табло, большая плазменная панель. Теперь Гарут Амар, сидя в своем павильоне, мог прекрасно видеть, что происходит в гостиной, а при желании подключить обратную связь. То есть Орел и раньше имел обыкновение подглядывать за тем, что происходит в гнезде у нагов, следил, подсылал пропитанные магией подчинения записки, но все это делалось тайно и с враждебным умыслом. Но сейчас его пригласили официально. Он, конечно, сделал вид, что его нисколько не интересует происходящее в змеином семействе, но наблюдал. Тайно. И даже испытывал нечто вроде зависти и любопытства. Было что-то сакральное в том, как эти змеехвосты держатся вместе большими семьями. И в этих их обрядах, когда пара создается раз и навсегда, что-то, от чего дрожит и теплеет в груди. Как-то даже возникла идея включить обратную связь. Глава клана черных нагов объявила о начале ритуала, Змеехвостые приготовились наблюдать и сплетничать. И именно в этот момент засветилось табло, на котором появился хорошо узнаваемый господин в строгом сером костюме и помахал рукой новобрачным. Надо было видеть реакцию. Гару Тамар потом долго давился от смеха. Все-таки зря он раньше не посещал змеиные свадьбы, подумал бессмертный и приготовился смотреть знаменитые танцы. А в зале молодой феникс уже в третий раз за три дня сочетался браком со своей ведьмой. И вот тут оно выплыло, что иногда на змеиных свадьбах творятся самые настоящие чудеса. Но об этом надо рассказать по порядку. Для Вагита и Элхи обряд должен был пройти по-настоящему, а для Амра и Шираса это скорее было данью уважения семье, потому что они уже прошли у асуров обряд разделения жизни, и теперь у обоих красовались на груди отливающие черным металлом брачные татуировки. Потом еще был обряд плодородия, тот самый, который... Ну, в общем. А теперь еще в доме черных нагов, по змеиному обычаю, хотя Шираса не наг. Сначала провели символическое обручение, во время которого пары вместе съедают как, в котором были запечены по одной капле крови жениха и невесты. И пока Вагит по обычаю преподносил невесте драгоценности, на которые та смотрела удивленно, вытаращив глаза, как раз успели взять по капле крови и выпечь кахк для Ширасы и Амры. Им его пришлось есть практически горячим, с пылу с жару. После этого подарок. И уж неизвестно, когда успел, откуда у всех на глазах вытащил, но Ширас не ударил в грязь лицом. Преподнес Амре даже по змеиным меркам крутой подарок. Двойное ожерелье, серьги и тиара. Белое золото, ярко горящие драгоценные камни, напитанные магией, у всех змеиных кумушек глаза на той тиаре остались. Отовсюду так и слышалось одобрительное шипение. Потом, по традиции, женщины танцами принимали новых им от Аани в клан. И вот, наконец, настал момент начинать обряд. Сразу тут все затихло, потому что обряд у нагов сложный, проводится в три этапа, но сначала кахк. Амрата не волновалась и, видя, что Элха нервничает, сказала шепотом: «Начинай есть и не переживай, все получится!» «Легко сказать!» — пробормотала та. Надкусила печеньице и скривилась. «Что они туда добавили?» «Это ашки, такая змеиная травка, открывает силу». «Ох, не знаю, что она открывает, но у меня сейчас во рту начнется пожар!» Пробормотала Асура, прижимая пальцы к губам, и вдруг застонала. «Пить!» Тут же бледное от волнения Вагит протянул стакан с водой. «Пей, Иматаани!» «Выпила!» Чопорный этикет нагов предписывал еще некоторое время морозиться и торчать в зале, но Вагит плюнул на все, обратился здоровенным черным нагом и выдал: «Дальше без нас!» Подхватил свою невесту на руки и был таков. Смеялись все, но теперь настала очередь Амры. «Уф!» Покосилась она на блюдо с печеньем. «И как теперь это?» «Но для проформы надо. Надкусила, стала жевать. Все-таки гадость изрядная!» Пробормотала и вдруг замерла, вытаращив глаза, и просипела. «Пить!» Ох, как тут всполошилась вся семья! Как быть? Шираз же не наг, не пойдет обряд! Вмешалась Лера, она же главная женщина клана черных нагов. Схватила за плечи Наилю. «Без паники! Помнишь, как было? Ну, тогда с Сахой, когда у вас не пошел обряд!» «Помню!» — пролепетала та. «Ну, тут же другое!» «Ерунда!» — сказала Лера. «Долги от их надо в зал!» Тот кивнул, поворачиваясь к брату. «Захри, останешься с гостями!» И к Ширасу. «Бери ее на руки и вперед!» Естественно, за ними увязалась вся родня. Пока они стрелой летели по коридорам старой части дворца, Ширас столько разных советов получил, что просто перестал соображать. Под конец его просто втолкнули внутрь и сказали: «Что хочешь, делай, но ты должен завершить обряд!» Далгет, правда, спокойно добавил: Просто сделай это и не сомневайся». И двери древнего зала за ними закрылись. А там цветы эти желтые по стенам, свет опаловый, запах дурманящий разлит в воздухе и в озерце кристально чистая теплая вода. Настоящий рай. И как-то само собой все вышло. Нет, хвост у Шираса не вырос. Но брачный знак, свернувшаяся черная змейка Матри на бедре у Амры, каким-то чудом получилось. Наутро, когда мужская часть умрановского семейства наконец смогла затащить нового зятя в кабинет, первое, что у него спросили: «Брат, ты как? Хвост с непривычки не отлежал?» Так заботливо, и при этом все заглядывали ему за спину, чем выводили его из себя. Хорошо, хоть не пытались проверить наличие. Приняли таки нового зятя в семью. А у девушек были свои темы для обсуждения. Естественно, все скопом насели на Амру. Сначала долго и с интересом разглядывали ее матри, потом началось. «Ну, и как? Рассказывай!» «Ой, я не могу, говори уже!» «Ну...» Амра вздохнула, понимая, что не отделается, и начала рассказывать. Про суд, про кольца. Но когда она дошла до обряда плодородия, сестры оглянулись на дверь и сказали: «Так, отсюда во всех подробностях давай». Выхода бы Амре все равно не оставили, пришлось рассказать. И все это девчонки, конечно, с интересом выслушали, хихикая и отпуская междометия. Но зацепило их другое, нетронутый мир. «Так, секундочку», — повела ладонями Диля. «А как тебя приняли местные тетки? Не достают? Если что, мы все пойдем и наваляем им». Свежо было в памяти, как ее приняли женщины асуров. Диле пришлось ставить их на место и несколько раз даже участвовать в поединках. Разумеется, она из всех поединков вышла победительницей. «Точно!» — поддакнули Асти с Ясминой и подсели ближе. «Да подождите вы! Нет там никаких теток!» «А что?» — удивленно переглянулись сестры. «Там, что ли, одни мужики?» «Нет, не совсем, но да». «Это как?» «Ну, понимаете, люди там обычные, нормальные, очень приветливые и доброжелательные. В шатрах живут. Мы даже были у вождя на свадьбе. Это у фениксов нет женщин, только мужчины». Прозвучало долгое «О-о-о!» Потом последовал вопрос. «А как же тогда фениксы размножаются?» Амра не успела на них пораженно воззриться, как тут же прозвучало. «Ладно, вопрос снят. Рассказывай дальше». А дальше стоило им узнать, что местные живут в шатрах и не пользуются никакими удобствами и гаджетами, началось. «Совсем-совсем нет цивилизации?» — спросила Ася. «А бизнес как же? Чем ты будешь там заниматься?» Честно говоря, на такие темы Амра еще не задумывалась. «И где же вы живете?» Это уже был вопрос попроще. «У Шираса там такая большая квартира высоко в скалах. Просто огромная, но какая-то часть обустроена. И там еще такая терраса, как огромная, как вертолетная площадка. И с нее панорамный вид». Бодро начала Амра, и потом, только поняв, как на нее смотрят сестры, осторожно добавила. «Шираз сразу сказал, чтобы я посмотрела, что там поменять или перестроить». «Боже!» — заблестели глаза у всех троих. «Серьезно? Класс! Это же непаханное поле для дизайна и для развития бизнеса». А большое застолье в доме черных нагов длилось еще неделю. Гости успели в полной мере насладиться традиционными забавами, охотой, чтобы добыть мясо для столов, но больше для того, чтобы блеснуть доблестью перед дамами, и поединками, участвовать в которых традиционно всегда было меньше желающих. Но главным развлечением на змеиных свадьбах всегда были и остаются сплетни и матримониальные планы. Не успели Шираз с Амрой пожениться, как к ним уже выстроилась очередь женихов. На будущее. Шираз сначала не понял, что от него хотят. Рядом толпились наги, асуры и даже два человеческих мага. «Что им всем надо?» — тихо спросил у стоявшего рядом Сахи испытывая серьезное желание вызвериться на всех. «Как что? У вас же родится дочь, уже сейчас сватают». «Какого черта?» «Я сейчас их всех пошлю», — сказал он Сахе. «Нельзя!» — важно ответил тот, просто лучась ехидством. «Этикет, сам понимаешь. Улыбнись, сделай лицо попроще». Шерас оглядел толпу желающих. Для него это было дико. Он за последние годы вообще только и делал, что сражался и совершенно отвык от дипломатии. А Саха еще подлил масло в огонь, беззвучно заржал, закрывая лицо рукой. «Ага, побудь в моей шкуре, сынок!» «Сделай что-нибудь, или я за себя не ручаюсь!» «Должен будешь!» — кивнул ему белый наг и выступил навстречу толпе потенциальных женихов. «Так о чем это вы, уважаемые? Такие дела быстро не решаются!» Ашерас закатил глаза и хотел уже быстро исчезнуть, но тут увидел Амру. На его ведьмочке был черный кожаный корсет, ожерелье, а на голове та самая подаренная им тиара. Все это горело, искрилось и смотрелось ужасно красиво. Шерас долго размышлял, что оставить на ней, и не мог решить. Потом подошел, закрыл ее широкой спиной и сказал: «Давай уйдем по-тихому». «По-тихому не выйдет», — хихикнула Амра. «Девчонки к нам в гости собрались». Застонал он, как от зубной боли, и зашептал ей на ухо: «За это ты...» «О!» — округлились глаза у нее. А он уже видел, как снимает с нее все и оставляет только тиару. Постскриптум. Как рождаются тренды. Наконец неделя прошла, все свадебные развлечения закончились. Чопорный мир нагов, помешанный на этикете, в очередной раз был шокирован теми нововведениями, которые внесло в строгий протокол семейство Умрановых. Но кроме сплетен, змеиные дамы открыли для себя новые тренды. Черный кожаный корсет и драгоценности. Это смотрелось так стильно и возбуждающе. И, конечно же, тиары. Пост-постскриптум. Гештальты, легенды и новые цивилизации. Как только гости разъехались, семья решила навестить молодых. Надо же было посмотреть, что там за другой нетронутый мир. Конечно, далеко не полным составом, кому-то пришлось, скрипя сердце и скрипя зубами, остаться с детьми и внуками. Лететь должны были Саха, все-таки тесть, девчонки и Эрида. Но мир дальний, закрытый, организовать перемещение было непросто. Слишком большой груз даже для двух фениксов. И тут опять пришел на помощь Гарут Амар. Шерас с отцом должны были нести женщин в старинной золотой колеснице, найденной в огромной сокровищнице черных нагов. А Саха туда не влез, места не хватило. Его должен был во время перелета держать в лапах Гарут Амар. «Слышь, наглый белый червяк, будешь ерзать, сброшу!» Ехидно сообщил бессмертный орел, разворачивая огненно-красные крылья. Но на самом деле орлу было весело. К тому же София Карловна сказала, что так он закроет еще один гештальт. Ну вот и все, все упаковались, и вылет наконец состоялся. Невидимость, конечно, накинули, но кто-то все равно умудрился узреть, что по небу движется сверкающая золотая искра, а рядом с ней индиговые, изумрудные и огненные сполохи. Гипотез было много. Уфологи потом утверждали одно, религиозные фанатики другое, ученые третье, и только военные остались верны себе, тут же бросились выбивать средства на ядерные программы и новейшее вооружение. Зато у местного народа, когда они наконец добрались до места и все скопом приземлились на заросшем ковылем поле, случился культурный шок. Раньше был только один господин, а теперь понаехал целый пантеон.